болтаешь, либо режешь вены. Эй, я упал в снег, ах, какой я умный. Я смотрю вверх, я думаю, думаю. Каждый раз, когда я ухожу, ты считаешь, что ты мне что-то должна. Возможно, но я прощаю тебя. Возможно, нам надо чаще молчать. А в переулках так темно и тепло, когда падает снег, но ты не слышишь его. Ты далеко. И себе назло, я не зайду к тебе. Я залезу на сосну и буду орать, что пора вставать. Ночь на дворе, пора вставать. Ночь. Огромное количество мыслей в голове. Я танцую под окном твоим, пою и смеюсь. И если ты все знаешь, то хотя бы намекни мне. Я не растеряюсь, я разберусь. О переулках так темно и тепло, когда палит снег, но ты не слышишь его. Ты далеко. Либо режешь вены, а я упал в снег. Ах, какой я умный, я смотрю вверх. Я думаю, думаю, незаметный для прохожего взгляда, закутанный в теплом белом пуху. Поутру ты найдешь меня вблизи своей парадной. На руках у тебя я тихо помру. А в переулке